Нет, коли уж дали посох, символ преодоления пути, придется мерить версты. Это тоже урок. И стало так жаль расставаться с тем иным путем строги, к которому он незаметно привык, который уже набил, натарил своими ногами. Но все, отмечен рубеж, проведена черта, и нечего жалеть о прошлом. Разве что не успел проститься с Дарой. Он стиснул зубы, отыскал на груди под одеждой медальон и вдавил его в солнечное сплетение. И вместе с болью неожиданно ощутил прилив какой-то мстительной радости к самому себе. Так тебе и надо. За самонадеянность нужно платить по самой высокой цене. А ему еще повезло. Участь странника — это не наказание. Повинуюсь Року. Мамонт дождался, когда на небе вызреют звезды, в последний раз оглянулся на музей забытых вещей и медленно побрел берегом к далекому железнодорожному мосту. Под грохот эшелонов он перебрался через Волхов, и, оглушенный, насквозь пронизанный холодным ветром от ревущих составов, спустился с насыпи на гравийную дорогу, бегущую вдоль полотна. Мощный автомобильный свет, вспыхнувший за спиной, заставил его свернуть на обочину. Машина пронеслась мимо и резко затормозила. «Мамонт!» — услышал он голос Дары. Красный свет задних фар слепил, обжигал глаза. Он так и не смог увидеть ее, а ощутил на своей шее теплые гибкие руки. «Милый, дорогой!» Но отчего-то уже заледенела душа странника. «Ты проводила Алешу?» — спросил он, чувствуя непривычное спокойствие при ее близости. «Да, он уже в поезде. Теперь проводи меня». Дара положила руку на его посох. «Зачем ты это сделал?» «Я предупреждала тебя. Нельзя противиться стратегу. Он не щадит никого, особенно избранных валькириями». «Я не жалуюсь на свою судьбу», — проговорил Мамонт. «Стратик обошелся со мной справедливо. Он изменил твою судьбу». «Нет, Дара, ничего он не изменил. Так и должно быть». Я, наконец, оценил мудрость стратега. «Мамонт, еще не все потеряно», — горячо заговорила она. «Ты можешь вернуться. Я все устрою. Дай мне посох». «Зачем?» «Дай». Она потянула на себя сучковатую палку. «Я пойду странствовать, а ты возвращайся». «Я цыганка. Мне привычно бродить по свету. Дай, милый». «Спасибо, Дара». Мамонт притянул ее к себе вместе с посохом. «Пойдем вместе». «На сей раз вместе не получится», — с тоской сказала она. «Посох один. Разломим пополам. Смотри, какой он высокий». «Разломим, не будет посоха», — возразила Дара. «Будет две клюки. Отдай мне. А стратегу скажи. Я взяла на себя его гнев. Я могу это сделать. Я Дара». Мамонт бережно отнял ее руку от посоха, прижал ладонь к лицу. «Мне было так хорошо с тобой. И так не хочется расставаться. Мне тоже, милый. Ты не можешь пойти со мной?» Дара склонила голову к его груди. «Могу, все могу. Я пошла бы за тобой, но в таком случае я лишусь пути. А зачем тебе беспутная цыганка? Тебе, избранному валькирии? Прости, милый, я Дара, и не хочу лишиться пути. Люблю свой урок». Она засмеялась, а Мамонту почудилось, будто заплакала. Он тронул пальцами ее лицо, нащупал прикрытые веки. Слез не было. Прощай. Погоди, Дара подняла голову. Стратик поступил с тобой жестко. Вручил посох дорожный, но не указал пути. Указал на все четыре стороны. И ты выбрал дорогу на восток. Пошел к стоящему у солнца. Да, сначала я отыщу валькирию. А потом... Но почему же идешь на запад? Мамонт огляделся и вдруг понял, что потерял способность ориентироваться в пространстве. Над головой кружился рой звезд. Вселенная смешалась, и один лишь Млечный Путь кое-как угадывался на небе. Он зажал ладонями глаза, помедлил, стараясь согнать запечатленную зрительной памятью картину, и вновь глянул вверх.